Здравствуйте. Сегодня у нас серьезная тема. Мы поговорим о дифтерии и столбняке. Это болезни очень разные, но в то же время похожие. Почти забытые, но в то же время удивительно современные. Пойдемте, у нас есть о чем поговорить. Ура, ура, ура. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Итак, наша сегодняшняя встреча достаточно серьезная. Мы поговорим о дифтерии и столбняке. Это не те болезни, которые кто-то когда-то самостоятельно лечит в домашних условиях. Поэтому Луиза Васильевна тут не специалист. И мы сразу обратимся к мнению наших многоопытных экспертов, которые знают все. Я думаю, что столбняк – это болезнь, которая заставляет человека стоять на одном и том самом месте. Это очень похоже на слово «столбик». Столбняк – это когда ты там, ну, падаешь, а потом у него ланка течет и бьет кровь. Вот у меня один раз появилось это, и у моей сестрички. Она так сильно рыдала, что я уже ушла. Гвоздь какой, ну, в земле был, он землей это обматывался, и когда поранилась, может, инфекция попала. Опасно. Потому что уколуешь и заснешь, как спящая красавица, волшебным веретеном. Я думаю, что надо делать прививки. И чтобы потом не стоять, как столб, а ходить там. Потому что если стоять как столб и не ходить, то тогда из голоду можно умереть. И в туалет не можно будет ходить. Должен сказать, что, к счастью, благодаря достижениям современной науки, дифтерия и столбняк стали очень редкими болезнями, поэтому редко на приеме задают вопросы, что делать при этих болезнях. Скорее приходят просто поговорить, расширить свой кругозор, узнать что-то новое. К вам приходил Сергей Вусик. Давайте посмотрим. Спустя 130 лет после того, как немецкий бактериолог Эдвин Клебс впервые обнаружил дифтерийную палочку, Сергей Вусик, известный поклонником группы «Антитела», как клавишник и аранжировщик, а домашний, как муж Людмилы и отец Данилы и Жени, после прививки АКДС младшему из сыновей задумался, что за хворь такая дифтерия. Среди наших знакомых никто с нею не сталкивался. Что-то вспоминается из школы. Чехов, какой-то доктор, который умер, спасая от дифтерии мальчика. Но это когда было? Возможно, и болезнь эта уже в прошлом. Очень хочется разобраться. И семья отправилась к доктору Комаровскому. Делали прививку, которая нам от дифтерии. Угу. В каком возрасте? Ну, вот младшему мы сделали только две. Но у нас разница была между прививками где-то, наверное, полгода. Угу. Как это, ну, ну, во-первых, то, что вы сделали две, уже, говорит, ну, да, о том, вторая, что ваш ребенок не защищен от дифтерии. Понятно. То есть двух есть мало? Двух мало, конечно. Но есть стандартный курс вакцинации от дифтерии, который предусматривает введение 4 доз. Сначала 3 с интервалом в месяц, потом 4 через год после 3. Угу. При этом мнение, ну, мировой медицины такое, и лучше делать с нарушением интервалов, угу, чем не делать. Ничего не пропадает. Угу. То есть, если вы сделали 2 с интервалом в полгода, через месяц после 2 вы сделаете 3, а через год после 3 сделаете 4. Да. И тогда мы можем надеяться на то, что у вашего ребенка будет достаточно серьезный иммунитет по отношению к этому. Вы как раз рекомендуете делать? Я однозначно рекомендую, конечно. Дифтерия – это уникальная инфекция, на самом деле, уникальная. Таких инфекций немного, как дифтерия. Суть дифтерии состоит в следующем. Есть микроб, называется дифтерийная палочка. Вот эта дифтерийная палочка, она никакого вреда человеческому организму не оказывает. Вообще. То есть она может жить у вас в горле, ну, годами, десятилетиями, никого не трогать. В какой-то момент что-то ее провоцирует, например. Но есть особые разновидности дифтерийной палочки, которые вырабатывают яд. Яд. Этот яд называется дифтерийный токсин. И вот именно вот этот яд, он действует в том месте, где живет палочка, вызывая воспаление, и он всасывается в кровь. И этот дифтерийный яд, токсин, оседает в мышцы сердца, в почках, в нервной системе. И вот эти осложнения со стороны сердца, почек, после они приводят к смерти. И вы можете убить дифтерийную палочку антибиотиком. Но вы не можете вылечить дифтерию, потому что дифтерийная палочка ничего плохого не делает. Плохое делает вот этот самый яд. Понятно? Единственное, что мы можем сделать, а это уже близко вам, потому что вы же у нас представитель какой группы? Группа антитела. Антитела. А группа антитела должна знать, что для того, чтобы некий яд нейтрализовать, надо ввести в организм, что антитело, то, что нейтрализует вот это самый яд. И такие антитела придуманы, и создано вещество, которое называется противодифтерийная сыворотка. Ага. То есть мы вводим сыворотку, нейтрализуем токсин, понятно, и получаем возможность человека спасти, если мы вовремя эту сыворотку ввели. Хорошо, ну, а в каком периоде нужно успеть сделать вот эту сыворотку ввести? Ну, как правило, вот тут, это, кстати, очень важный вопрос, на самом деле. И в этом особое коварство дифтерии как раз состоит в том, что если мы не вовремя введем, яд уже всосался в кровь. Когда он всосался в кровь и осел в тканях, то уже все, уже поздно. Поэтому если сыворотка вводится в первые два дня болезни, то ее эффективность в 20 раз выше, чем когда она вводится на пятый день болезни. Понимаете? Ага. То есть чем позже, если сыворотка после пятого дня болезни, вводить сыворотку бесполезно. Уже весь яд уже всосался в ткани. Уже все. Уже остается только ждать осложнений. Но все равно, если такое... В наших странах люди очень часто занимаются, ну, в смысле, самолечением. Да, самолечением. Насколько понимаю, дифтерия в гортани и ее первые симптомы, такая как высокая температура, очень похожи, наверное, первыми симптомами на ангину. Вот люди, которые занимаются самолечением в первый же день, как они могут понять, что это есть дифтерия, а не ангина, вот в первый день заболевания? Вот именно поэтому я и хотел бы обратить внимание всех, кто нас сейчас слышит, что шансов, что вы и даже доктор в первый день заподозрить дифтерию крайне невелики. Знаете почему? Потому что жуткая, жуткая особенность дифтерии состоит в том, что при ней не бывает высокой температуры. То есть 37, 37,2, 37,5. Это предел. Если температура при дифтерии выше 38, это злокачественные тяжелые формы, при которых шансов выжить, ну, очень мало, вообще без лечения. Понимаете? Я в этом фиксирую внимание, что еще одно коварство дифтерии состоит в том, что вот этот яд дифтерийный, он повреждает нервные окончания и обладает обезболивающим эффектом. То есть при дифтерии горло болит в 10 раз меньше, чем при обычной ангине. То есть получается, смотрите, горло болит не сильно в начале болезни, температура понятно, нет. Да? Температуры высокой нет. Кто в такой ситуации побежит? Выявить сложно. Поэтому главное в таких ситуациях, это что? Профилактика. Понимаете? То есть поэтому я вас прошу, ребят, вы должны четко понимать, что да, дифтерию можно вылечить, если вовремя поставить диагноз. Но шансов, что вам вовремя поставят диагноз, никаких практически. Ну и лучше при первых каких-то симптомах заболевания, там, горла и так далее, я так понимаю, самое важное это обращаться к врачам. Это прекрасно, но, понимаешь, для меня, например, честно скажу, очень важно давать людям рекомендации, которые они выполняют. Если мы скажем сейчас всей стране, ребята, при первых симптомах обращайтесь к врачу, да, то они будут тыкать на нас пальцами, потому что никто никогда не выполнит эту рекомендацию. Даже вы. Я все равно не верю, что когда он придет первым шмыгом носа из садика, она побежит к врачу. Это невозможно, этого не будет. Но, поэтому я фиксирую внимание вас всех, что есть важнейший, например, уникальный симптом дифтерии, на который надо обращать внимание, а в учебниках написано так. В носу сухо. А, то есть без носа. Заметьте. Горло болит, как-то тяжеловато дышать, какой-то дискомфорт, а нет насморка. Поэтому я, когда вас учу, когда я говорю, когда доктор нужен срочно, любой дискомфорт в горле при отсутствии насморка. То есть, когда проблемы с горлом сочетают, потому что если болит горло, но насморка нет, это либо ангина, А ангина лечится антибиотиками, понятно? Либо дифтерия, которая лечится сывороткой. Это может быть вирусная инфекция, которая проходит сама. Но это не вы должны лишать. Это должен решить доктор. Поэтому мы поддерживаем то, что сказал папа. Но мы говорим еще, да, ребята, если ваш ребенок заболел, и вы уверены в том, что это ОРЗ, но вы не видите у вашего ребенка соплей, то как можно быстрее покажите ребенка. А если есть сопли, вы можете день-два подождать. Почему соплей не бывает при дифтерии. Понимаете? Вот такая мелочь, как вы понимаете. Кто тяжелее болезнь переносит? Дети или взрослые? Вы знаете, тяжелее трудно сказать. Чаще с взрослыми проблемы, потому что вот как раз при симптомах чуть-чуть болит горло, взрослый и температура 37,2, ребенка могут еще оставить дома, а взрослый будет ходить на работу. Ну, и да. Поэтому смертей у взрослых было больше, пожалуй, чем у детей. Намного. Вот, это действительно серьезно очень. Потому что у взрослых шансов ввести сыворотку в первые 5 дней болезни, ну, практически никаких. Я даже смотрю по себе, что с температурой 37. Ты пойдешь работать, однозначно. Пойду на концерт. Вот в этом же вся проблема. Да, это да. И еще есть нюанс. Самое то, от чего чаще всего происходит гибель людей, это поражение дифтеридным токсином мышцы сердца. Вот яд всасывается в сердечную мышцу, и возникает так называемый дифтерийный миокардит, вот который очень часто приводит к смерти. У детей сердце здоровее намного, чем у взрослых. Понимаете? Исходно. Поэтому, когда у взрослого мужика, там, 40-летнего, который курит, не занимается спортом, который имеет лишний вес, и плюс еще повреждение токсином сердечной мышцы, это намного опаснее, чем здоровое, активное детское сердце. Беда, другой вопрос в том, что даже в 21 веке, кроме постельного режима, медицина практически ничем не может помочь при этом вот, миокардите. Он практически не лечится. Или пан, или пропал. Евгений Олегович, сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, в течение какого времени действует прививка? Если детям делают, то взрослым как? Да, быть? Вот это огромная как проблема быть? На самом деле. После адекватно проведенной вакцинации, которая требует обычно 4 инъекции вакцины, иммунитет сохраняется в течение 10 лет. И к взрослым это имеет прямое отношение. И тот факт, что вам делали в детстве прививки от дифтерии и столбняка, вовсе не говорит о том, что именно сейчас, будучи взрослыми, вы от этого защищены. Другой вопрос в том, что, как правило, если педиатры занимаются вакцинацией с горем пополам, то терапевты практически никогда этим вообще не интересуются. И мы все ждем страховой медицины, когда у вас будет все-таки врач, заинтересованный в вашем здоровье. И тогда он будет знать, что каждые 10 лет каждый взрослый человек должен быть вакцинирован от дифтерии и столбняка. Кстати, это и показывает статистика в развитых странах. Если столбняком и болеют, а болеют как раз только непривитые сейчас, то болеют сейчас в основном взрослые, дети достаточно редко. А еще тогда... Эпидемии дифтерии не бывает? Или как вот... Нет, эпидемия дифтерии, конечно, бывает. Эпидемии столбняка не бывает. Ну да. Это действительно да, это так. Понятно. Вот. Тем не менее, наверное, самый главный вопрос вообще, который вот мы должны понимать, а что это вдруг мы с вами решили вместе рассматривать две совершенно разные болезни? Смотрите, дифтерия начинается с чего-то похожего на ангину. Там пленки в горле, да? Иногда эти пленки распространяются на гортань. И это называется дифтерийный круп. Или истинный круп, от которого ребенок может задохнуться. И столбняк, да, который возникает, как правило, после того, как есть рана. Ибо столбнячный микроб, он живет, как правило, в почве, в навозе и так далее. И вот когда что-то попадает в рану и там начинает размножаться, то этот микроб вырабатывает тоже яд. При этом начинаются симптомы столбняка. Это поражение нервной системы тяжелейшее с возникновением судорог, которые часто становятся причиной смерти. Хоть они практически не прекращаются. То есть, казалось бы, абсолютно разные симптомы, но болезни очень похожи. Почему? Потому что очень похож механизм развития болезни. Болезнь вызывает не сам микроб, а так называемый токсин, яд, который вырабатывает микроб. И особенность как раз в том, что убить дифтерийную палочку легко, убить столбнячную палочку легко, обычным пенициллином можно убить столбнячную палочку, но от этого ничего не изменится, ибо человека убивает не палочка, а тот токсин, который она успела произвести. И нейтрализовать этот токсин можно только специфическими антителами. Но, слава богу, что существует способ защиты от этих болезней. При этом правильно осуществленная вакцинация в случае дифтерии гарантирует иммунитет достаточный в 95% случаев, а со столбняком ровно 100%. То есть нет человека практически, на которого не действует противостолбнячная вакцинация. Если человек получил правильную вакцинацию, он защищен от столбняка в 100% случаев. Кстати, вот просто для борцов с вакцинацией, просто вот задумайтесь, я вам напишу всего две цифры. Есть страны, где вакцинируются от столбняка, есть страны, где не вакцинируются. Так вот, смотрите, просто это очень показательно. Там, где делают прививки от столбняка, заболеваемость составляет 0,1-0,6 на 100 тысяч. То есть в среднем из 1 миллиона жителей один может заболеть. Теперь смотрим статистику, где нет прививок от столбняка. Заболеваемость 50-60 на 100 тысяч. То есть когда вам там начнут кто-то рассказывать о том, что прививки бесполезны, то вот посмотрите, это просто в масштабах мира. Хотел бы обратить внимание на то, что самой страшной болезнью, вообще со 100% смертностью, является бешенство, да? Вот столбняк находится на втором месте. То есть даже в самых лучших клиниках может погибать там до 90% тех, кто заболел. Я на это фиксирую внимание. Это возможности современной медицины, возможности вакцинации. Тем не менее, уверен, что вопросы у вас еще есть, давайте их задавайте. Здравствуйте. Вот я слышала, что в 90-е годы в нашей стране была страшная эпидемия дифтерии. Угу. Я бы хотела, чтобы вы об этом рассказали. Может быть, мамы начнут вакцинировать своих детей после этого? Знаете, я, наверное, мог бы об эпидемии дифтерии в 90-е годы рассказать роман. Потому что с 1991 до 2000 года я заведовал дифтерийным отделением. Поэтому я на них насмотрелся столько, что не дай бог бы вам увидеть хоть сотую часть того, что произошло. Но, тем не менее, ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что эпидемия дифтерии была связана с резким снижением охвата детей вакцинацией. И поверьте мне, дифтерия – это то, что видели мы все, да? Немногие видят, что такое столбняк, понимаете? Очень мало выживших, к сожалению. А этого тоже хватало, поверьте мне. Страшно другое, страшно то, что мы сейчас продолжаем наступать на одни и те же грабли, к сожалению. Поверьте мне, тут есть еще один очень важный нюанс. Вот в те времена, когда люди начинают бояться и вакцинироваться, врачи, которые видели дифтерию, они же постепенно исчезают. И людей, которые это регулярно видят, имеют опыт лечения, их же очень мало. И даже все самые распрекрасные профессора эту дифтерию видели последний раз в 90-е годы. То есть реального опыта нет, понимаете, да? Настороженности врачей нет, поэтому шансов, что диагноз будет поставлен вовремя, очень мало. Я еще раз фиксирую внимание. Есть качественные, высокоэффективные вакцинные препараты, которые эффективны в случае дифтерии в 95% случаев, а в случае столбняка в 100%. При этом эффективного лечения болезней, ну, мало. Ну, то есть я не могу ведь согласиться с тем, что это хорошее, нормальное лечение, при котором умирает от 5 до 10% заболевших. Правильно? То есть адекватного лечения нет. Я вам, кстати, должен заметить, что до начала вакцинации дифтерией болело от 10 до 20% всех детей. То есть фиксирование, что такое дифтерия, знал любой врач. Любой. Сталкивался каждый божий день. И у каждого врача в сумочке лежала в 50-е годы, в 40-е, в 30-е ампула с противодифтерийной сывороткой. И любой врач, он не отправлял даже дифтерию в стационар. Он дома вводил эту сыворотку и сдал. Повезет, не повезет. До сыворотки, смертность была около 60%. Умирала. Вот представьтесь, от 10 до 20% всех детей болели, и из них 50-60% умирали. Да? После появления сыворотки, конечно, смертность уменьшилась многократно, но все равно меньше 5% никогда не умирали и сейчас не умирают. Даже в современное время продолжают умирать, даже при наличии сыворотки. Потому что очень часто диагноз не ставится своевременно. А участковых педиатров, которые видели дифтерию, не существует на сегодня. Их просто нет в природе. Нет, может, где-то в Африке существует, но у нас не существует. Хотя те, что в Африке, они скорее видели столбняк, чем дифтерию. Я вам объясню, тут есть нюанс такой интересный. В жарких странах столбняка намного больше, а с вакцинацией там намного хуже. Есть разные варианты, нехорошие варианты столбняка. И один из самых актуальных вариантов столбняка называется столбняк новорожденных. Да, когда грязными руками перевязывают пуповину и так далее, и так далее. Это кажется для нас с вами, ну, в нашей стране, чем-то таким, ну, совершенно экзотическим, да? Ну, даже вот в прошлом году от столбняка новорожденных умерло 250 тысяч детей. 250 тысяч детей. Понятно, в мире, да, умирает. Вот хотя кажется совершенно забытая болезнь, но забытая благодаря чему? Благодаря вакцинации. Поэтому, когда вы слышите борцов с вакцинацией, понятно, да? Вы должны это знать. Просто знать. Да, ваши вопросы. Спасибо. Да-да, передавайте. Там... Здравствуйте, доктор. Я все-таки хотел бы уточнить, вот какие особенности дифтерии, какие симптомы, кроме как сухого носа, как ее диагностировать. Вот у меня там месяц тому назад не было соплей, болело горло, там чуть-чуть была повышенная температура. Ну, очевидно, судя я... Судя по тому, как вы сейчас разговариваете, дифтерии у вас таки не было. Вы знаете, на самом деле, я действительно не могу вас научить поставить диагноз дифтерии. Я хочу, чтобы вы... У вас есть два способа проявить бдительность. Способ первый. Записаться на курсы к доктору Комаровскому, получить четкую информацию о том, что такое дифтерия, какие первые симптомы, какова их динамика, как организм реагирует на экзотоксин, какие, возможно, дополнительные симптомы и так далее, и так далее. Как отличить дифтерийную пленку от налетов при мононуклеозе и так далее, и так далее. Я могу этому научить. Но вопрос в другом. Вам надо сделать совершенно другое. Вам надо знать, что в последние 10 лет вы получили прививку от дифтерии. Понятно? И если вы привиты от дифтерии правильно, да, то даже если вы заболеете, то вы будете болеть в легкой форме и не будете нуждаться в лечении сывороткой. Поэтому вашей жизни и жизни ваших детей практически ничего не будет угрожать. Вот это главное. Поскольку мы не можем людей научить диагностике, мы можем, тем не менее, научить их технике безопасности. Вот это самое главное. Спасибо. Здравствуйте, доктор. А скажите, какие противопоказания есть к этой прививке? По большому счету, есть стандартные противопоказания к любой вакцинации, острый период болезни, онкология, непереносимость конкретного препарата. Даже беременность не является противопоказанием к вакцинации от дифтерии и столбняка. Вообще вакцины от дифтерии и столбняка – это те вакцины, которые переносятся чуть ли не легче всех остальных. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, если на тот момент, когда нам нужно было делать следующую вакцинацию от столбняка, вакцины не было в поликлинике, что нам делать дальше? Вакцинироваться нам как сначала? Только нет, никогда не сначала. Как только появилось, продолжаем вакцинацию. Сначала не надо, ничего не пропадает. Но для полноценной стартовой вакцинации мы должны получить 4 инъекции вакцин. Спасибо. И еще один вопрос. Можно? Скажите, если на данный момент, вот мы обратились в травмопункт, не было вообще сыворотки, что нам делать? Вы знаете, что страшное? Понимаете, что на самом деле, если вы обращаетесь в травмопункт с угрозой смертельной болезни, да, а в стране, где в Конституции написано «бесплатная медицина», нет лекарства, которое должно вас спасти от смертельной болезни. Да? Ну что вы надо делать? Ну такое ощущение, что надо брать автомат и идти выяснять отношения с государственными чиновниками. Да? Если в стране отсутствуют вакцины, в стране отсутствуют лекарства. Нет, ребят, я на самом деле помню, как в 92-м году, у меня медсестры ездили из Харькова в Белгород. И тайно привозили противодифтерийную сыворотку, которой не было. Но это был 92-й год. Это был разгар независимости, скажем так. Понимаете, да? Но сейчас, почему сейчас у нас годами не могут решить проблему с наличием вакцинных препаратов, я этого не знаю. Хотя, судя по тому, на что тратятся деньги, деньги в нашей стране однозначно есть. И немало. Доктор, скажите, пожалуйста, а что делать в случае, если, к примеру, ребенок не получил еще все 4 дозы, к примеру, получил только 2 дозы вакцины и порезался каким-то ржавым предметом? Как в таком случае быть? Вот именно поэтому вам задается вопрос. Есть адекватная вакцинация или нет? Адекватная вакцинация – это 4 дозы, да, и последние 10 лет была хотя бы одна доза. Если этого нет, то при наличии травмы, пореза, да, или какой-то раны вводится специальный лечебный препарат, который называется противостолбнячный гамма-глобулин. Понятно? Который содержит готовые антитела, готовый антитоксин, готовые антитоксические антитела, которые нейтрализуют токсин. То есть это и есть способ лечения. А если вы адекватно привиты и есть тому подтверждение документальное, то тогда этот препарат можно не вводить. Главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, когда вы где-нибудь поинтересуетесь, что это за столбнячный микроб, то там будет написано, что это не обычная палочка, а палочка, вот это очень важно понять, которая развивается в анаэробных условиях. И вот это слово анаэробный, вы, конечно же, учили в 8 классе, но у вас тогда мысли были заняты гормонами, соседкой по парте, вы не помните, что это такое. Так вот, анаэробный микроб, это микроб, который развивается при отсутствии кислорода. То есть смотрите, что происходит. Гвоздь попал грязный, да? А потом гвоздь вышел, а края раны закрылись. Понятно? То есть и там возникла полость герметическая, где может как раз отсутствовать кислород, и там может начать размножаться вот этот самый микроб. То есть в открытой ране ему плохо размножаться, но когда открытая рана покроется корками какими-то, понятно? То есть осложниться столбняку могут и ожоги, естественно, любые-любые раны, поэтому необходима всегда правильная обработка раны, правильная дезинфекция раны. А если чем глубже рана, тем больше вам нужен хирург, который обработает рану правильно. Но в любом случае, если ребенок покидает дом, то у него должно быть документальное подтверждение, как он вакцинирован. Это очень важно. Поэтому непонятно мне лично, почему в 21 веке в европейской стране не может быть электронной паспортизации медицинской. Почему нельзя хирургу в центральной районной больнице ввести фамилию, имя или номер конкретного Васи и узнать, как он вакцинирован, да? По-моему, решить это можно ровно в течение 6 месяцев, было бы желание. Евгений Олегович. Я просто, вы знаете, я хочу сказать вот что. На самом деле, когда вы отправляете ребенка в летний лагерь, то вы должны собрать 20 тысяч справок. И за каждой справкой пойти выстоять в очереди, да, с протянутой рукой. И дать кому-то спасибо. Вместо того, чтобы в стране был единый каталог медицинской информации. И врач лагеря детского мог бы из вашей поликлиники в любой момент взять нужную информацию. Но это никого не интересно. Поэтому вы будете ходить за справками еще лет 20. Я к тому, что вы сказали. Вы сказали, что рана закрывается. Может быть, надо дать как можно больше выйти крови, чтобы она вынесла эту гадость? Вы знаете, когда наша женщина говорит, дайте как можно больше выйти крови, то у вас он, конечно, от столбняка не умрет, он умрет от кровотечения. Конечно, лучше палку не перегибать. Надо остановить кровотечение, Луиза Васильевна, остановить кровотечение и обратиться за медицинской помощью. Это потому что если вместе с гвоздем туда попала грязь, то от количества вытекшей крови ничего не изменится. Не вынесет это? Нет, шанс есть, что уменьшится количество. Конечно же есть. Но вы все равно не сможете после этого жить спокойно. Вам все равно понадобится доктор. Безусловно. Вам все равно понадобится введение противостолбнячного иммуноглобулина. Спасибо. Здравствуйте, доктор. А подскажите, пожалуйста, какой анализ крови надо сделать, чтобы определить, что ребенок болен дифтерией? Вот самое же интересное, что при дифтерии анализ крови практически не изменяется. И, кстати, при столбняке тоже. Поэтому никаким анализом крови определить наличие дифтерии невозможно. Дифтерия, как правило, диагностируется по мазку из зева, где обнаруживается рост дифтерийной палочки. Ее бывает трудно перепутать даже просто вот под микроскопом. Просто слышишь, она такая красивая, такая в виде такой пятерочки. Ну, в общем, короче говоря, сплошь и рядом бывает ситуация, выглядит примерно следующая. Когда делается мазок, кстати, поскольку начинается большинство дифтерии как ангина, то существует приказ, который реализуется в течение многих лет, любой пациент с ангиной, которому ставится ангина, должен быть обследован на дифтерию. Это стандарт, который выполняется везде. И именно поэтому любой семейный врач или участковый врач знает, что если он зайдет к вам в дом и скажет «ангина», то он теперь должен топать назад в поликлинику и кого-то присылать делать вам мазок. Понятно, да? Поэтому сплошь и рядом ходить туда-сюда никому не хочется. Поэтому начинаются всякие тонзиллиты, фарингиты, обострения хронического тонзиллита и так далее. Поэтому на самом деле в нашей стране ангин раз в 10 больше, чем тех, которые диагнозы ставят на самом деле. Вот это тоже вы должны просто понимать. Поэтому главное в диагностике дифтерии все-таки бактериологическое исследование. Есть и другие исследования, которые называются серологические, когда в крови определяется уровень специфических антител. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, а беременным можно прививаться можно, от таких инфекций? Можно. Вот можно, хотя, конечно, более мудро привиться хотя бы в ближайшие 10 лет перед беременностью, чтобы еще и беременность с этим не связываться. Тем не менее, кстати, фиксирую внимание, там, где женщины вакцинируются, там не бывает столбняка новорожденных, потому что во время родов мама передает ребенку антитоксические антитела. И новорожденный защищен от столбняка практически до 100%. Сейчас вакцинация беременных чаще рассматривается в аспекте тяжелейшей эпидемии коклюша, которая есть сейчас и в США, и во многих развитых странах, из-за умных антивакцинаторов, понимаете? Поэтому сейчас вплоть до того, что все беременные поголовно прививаются АКДС, то есть от коклюша, дифтерии и столбняка. И без этого ни одна страховая компания не возьмется за беременную. Очень не хочется потом миллионы тратить на лечение коклюша у новорожденного. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, насколько же все-таки эффективны вакцины от дифтерии и столбняка? Еще раз повторяю, при правильном проведенной вакцинации 95% эффективность при вакцинации от дифтерии и практически 100% при вакцинации от столбняка. Спасибо. Я еще хотел уточнить, а как часто вот нужно делать прививки? Вам каждые 10 лет. Каждые 10. Вам каждые 10 лет. Я просто представляю, какими глазами на вас будет семейный врач смотреть, когда вы придете и скажете, вы знаете, мне последние 10 лет вообще никто даже не сказал, что мне надо сделать прививку от дифтерии и столбняка. И более того, я вот хотел бы просто узнать, а вот если вы придете к семейному врачу и скажете, хочу прививку от дифтерии и столбняка, он скажет, а денежки, да, кто вообще? А вы скажете, как, у нас же конституция, бесплатно, мне положено. Вот мне очень интересно, как-нибудь, чтобы кто-нибудь пришел и рассказал, а у них вакцин для детей не хватает. Куда же вас, старика-то? Вы же уже пожили. Хватит уже, детей надо спасать. Вот, но в некоторых местах делают, вот говорят нам, весть из полей, как бы. Доктор, скажите, если, к примеру, вот ребенок получил две дозы вакцины, потом пришлось сделать сыворотку, после этого как ему продолжать вакцинацию? Продолжать вакцинацию, это, кстати, очень специфический вопрос. Многие считают, что, например, вот человек там не был привит от дифтерии, потом заболел дифтерией, то после того, как он переболел дифтерией, ему прививаться, естественно, не надо. Так вот, это ошибка. Оказывается, вакцинация создает более высокий уровень иммунитета, чем перенесенное заболевание. То есть даже перенесенная дифтерия и перенесенный столбняк не являются поводом больше не прививаться. Они не создают в крови защитного уровня антител. Можно у вас узнать, какие симптомы столбняка? Самое главное, столбняку предшествует травма, да, это мы должны понимать. То есть, если после травмы, которая была, вдруг возникают общие или локальные судороги, это повод немедленно спасаться. Это как бы первые симптомы столбняка. Одним из симптомов является, например, дрожание нижней челюсти, невозможность сказать что-либо, затрудненное дыхание. Все это однозначно возможно. Я фиксирую внимание на другом. По большому счету, когда у человека вдруг появляются судороги, да, то он вряд ли будет лечиться дома, понимаете? Поэтому, когда у вас появятся симптомы столбняка, не будет вопроса о том, полечиться еще дома или побежать к врачу, понятно, да? Поэтому я как бы фиксирую на том, что не надо знать эти симптомы. Эти симптомы таковы, что они очень быстро приведут вас на больничную койку. Лучше все-таки сделать все, чтобы вы этих симптомов не знали вообще. Поэтому я еще раз обращаю внимание, что мы сегодня обсуждаем, или уже обсуждали в прошлом, две чрезвычайно опасных болезни, но которые являются, собственно говоря, великолепной иллюстрацией возможностей современной медицины. Возможностей спасения миллионов людей ежегодно. Поэтому все, что я хочу, чтобы вы, во-первых, не пренебрегали возможностями современной медицины, это раз. Во-вторых, не лишали этих возможностей своих детей. Я надеюсь, вы сделали правильные выводы. Эти болезни нам уже не страшны. Значит, мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго.